Глава 21. Колесо фортуны. Он сидел, скрестив ноги и закрыв глаза, глубоко в тоннелях под Сиорией, пытаясь ощутить разум ближайшего Аране. Первое задание матриарха неприятно напоминало упражнение Ксвима на чувство маны. И, подобно чертовым заданиям Ксвима, оно никак не получалось. «Прошло всего 3 дня», — укорил его бестелесный голос матриарха. «Ты едва начал. Имей терпение». «Должен быть и более быстрый способ», – пожаловался Зориан. Подобным методом проб и ошибок он мог бы учиться и самостоятельно. Пока что все участие матриарха сводилось к тому, что она как опытный практик следила, чтобы он не натворил ничего страшного, хотя, положа руку на сердце, это уже очень ценное подспорье в освоении ментальной магии. И любой другой магии, если уж на то пошло. Не только это. Ощутить и коснуться открытых разумов легче, чем разумов не психиков, добавила матриарх, слегка запнувшись в конце предложения. «Я почему-то сомневаюсь, что ты нашел бы на поверхности много открытых. Тем более открытых, согласных помочь тебе с тренировкой. Но неважно. Я понимаю, что первые шаги скучные и утомительны, но они необходимы. Извини, если не смогла объяснить доступно. Для меня эта способность совершенно естественна. Ране учится этому в раннем детстве, как люди, учащиеся ходить и говорить. Представь, что учишь ходить человека, всю жизнь бывшего парализованным. Сможешь объяснить ему, как заставить ноги двигаться?» Зориан нахмурился. «То есть у него не получается упражнение для младенцев?» «Прекрасно, просто прекрасно». Глубоко вдохнув, он отбросил эмоции и ещё раз попытался осмыслить задачу «найти альтернативные решения». «Да-да, матриарх советовала просто продолжать, и рано или поздно у него получится. Но он маг, черт возьми. Маги берут умом, а не упрямством. Быть психиком – значит быть прирожденным магом разума. Что бы там матриарх ни вещала про их экзотические верования, все сводится к этому. Психик может читать мысли и эмоции, проникать в память, перехватывать сигналы от органов чувства от мозга к мышцам, общаться телепатически, и лишь боги знают, что еще. Но все это завязано на разум. Матриарх сама признала, что для несвязанных с менталистикой целей они используют адаптированную магию людей. Возможно, подсказка кроется в прорицаниях. Если способности психика по своей сути ментальны, то почему они способствуют и прорицанию? «Не всем видам прорицания», — уточнил матриарх, как всегда знающая, что творится у него в голове. «Только тем, что передают информацию напрямую в мозг. Дар позволяет легче расшифровывать результат, а поскольку большинство высокоуровневых заклятий прорицания передают по крайней мере часть результатов напрямую, нетрудно представить, какие это дает преимущества». Внезапно в мозгу Зориана что-то щелкнуло. Библиотечные книги о ментальных искусствах утверждали, что заклятия для чтения мысли не так уж сложны. Проблема в том, что их результат совершенно непонятен большинству пользователей, если они не посвятили его расшифровке долгие годы тренировок. Заклятия мысленной связи страдали этим же недостатком, хоть и в меньшей степени. Если оба оператора говорили на одном языке, они, по крайней мере, понимали мысли друг друга. Другими словами, ментальные искусства подобны прорицаниям, вываливающим в разум заклинателя огромные объемы сырой информации, к чему большинство магов просто не подготовлены. Получается, что определяющее качество психика — способность обрабатывать поступающие в мозг объемы данных, будь то чужие мысли или результаты прорицания. Что здесь существенно, это то, что способность к обработке — пассивный навык. Он уже присущ ему, нет никакой нужды напрягаться, пытаясь направлять свою силу в поисках других разумов, искомое уже внутри него. Он вновь глубоко вдохнул и просто открыл свой разум, представляя входящие данные огоньками в темноте. Со всех сторон вспыхнули ослепительные звезды, включая парочку в таких местах, про которые он ни за что бы не подумал. Похоже, матриарх привела с собой больше охраны, чем показала ему. «Первый успех», — заметила матриарх. От ее касания он утратил концентрацию и образ развеялся. «Молодец. Дальше будет куда проще». «Я бы поздравила тебя с быстрым прогрессом, но я не знаю, как быстро другие люди осваивают это упражнение». «Мог бы и быстрее, если бы вы прямо сказали, что я делаю неправильно», — раздраженно ответил Зориан. «Так трудно было объяснить, что искать следует внутри себя, а не снаружи». «Не моя вина, что ты отмахнулся от бесполезных суеверий Аранея», — беспечно возразила матриарх. «И сказать по правде, я не знала, что твоя проблема именно в этом. Подозреваю, что из-за моей привычки отвечать на твои мысли ты решил, что я вижу тебя насквозь. Боюсь, правда, куда скромней. Телепаты, как ты и я, испытывают те же трудности, что и маги-менталисты людей. Мы просто не нуждаемся в структурированной магии и расшифровываем входящие данные быстрее. Если ты не формируешь мысли в полноценную речь, я могу уловить лишь смутную картину твоих эмоций и примерное направление мыслей. Тем более, что ты человек, а я Аране. Мы совершенно разные даже анатомически, не говоря уже о менталитете. Ха, то есть язык и видовые различия все же имеют значение для психика, отметил Зориан. Я много думал об этом. Обычно это не представляет особой проблемы. Большинство разумных мыслит словами, ответила матриарх. Так что если два психика знают общий язык, они будут понимать друг друга, как бы сильно ни различались их мыслительные процессы. Если же они не говорят на одном языке, в принципе, еще не все потеряно. Теоретически, психик может общаться с совершенно чуждым разумом, передавая общие понятия достаточно широкой трактовки, чтобы реципиент уловил суть, но не настолько широкой, чтобы утратить смысл. К сожалению, этот способ очень груб, он причиняет боль и дезориентирует цель. Насколько я помню, ты уже испытывал подобное, встретив Аране, незнакомую с людьми, в одном из прошлых циклов. То есть вы так легко понимаете меня не только за счет большей ментальной силы? Не только. Я специально изучал язык людей, их обычаи и образ мышления. Как и другие Аране, взаимодействующие с людьми. Однако наша паутина достаточно велика. Большинство Аране живут без необходимости соприкасаться с людьми. В частности, именно поэтому мои стражи молчат при встречах с тобой. Поверь мне на слово, обычно они куда менее сдержаны. Но если попробуют заговорить с тобой, то вызовут у тебя головные боли. Получается, менталисту проще атаковать, чем общаться? Полюбопытствовал Зориан. В том смысле, что если неудачная попытка передачи уже по сути атака, то, наверное, можно просто поджарить цели мозги. Это называется ментальный удар. Простейшая телепатическая атака, пояснила матриарх. И от него проще всего защититься. Хватит уже ждать от нас удара в спину. Разве взрывчатка, что ты постоянно носишь на себе, не дает уверенности в себе? Она помогает, согласился Зориан. Но в данном случае я не имел в виду возможный конфликт между нами. Мне просто интересно. Ну хорошо. Тем не менее, вернемся к тренировке. Ты сделал свой первый шаг, но пока что он практически бесполезен. Тебе нужно ощущать чужие разумы мгновенно, без необходимости сесть и, закрыв глаза, сосредоточиться на задаче. В идеале и вовсе ощущать других постоянно, что бы ты ни делал. Зориан вздохнул. Эта манера обучения определенно кого-то напоминает.